кончил. Ему отвечал Евримах, сын Полибиев: «Лучше, старый рассказчик, домой возвратись и своим малолетним детям пророчествуй там, чтоб беды им какой не случилось. В нашем же деле вернее тебя я пророк. Мы довольно видим летающих на небе в светлых лучах Гелиоса птиц, но не все роковые. А царь Одиссей в отдаленном крае погиб. И тебе бы погибнуть с ним вместе, тогда бы здесь ты не стал предсказаний таких вымышлять, возбуждая гнев в Телемахе, уже раздраженном, и верно надеясь что-нибудь в дар от него получить для себя и домашних. Слушай, однако, и то, что услышишь, исполнится верно, если ты этого юношу старым своим многознанием будешь пустыми словами на гнев возбуждать, то, конечно, это в сугубое горе ему самому обратиться. Против нас всех он один ничего совершить не успеет. Ты ж, безрассудный старик, навлечешь на себя наказание, тяжкое сердцу. Мы горько заставим тебя сокрушаться. Ныне я более полезный совет предложу Телемаху. Матери пусть повелит он к Икарию в дом возвратиться, где, приготовив все нужное к браку, богатым приданым милую дочь, как прилично то сану ее, наделит он. Иначе, думаю, мы, сыновья благородных Ахеин, мучить ее не пристанем своим сватовством. Никого здесь мы не боимся. Ни полного звучных речей Телемаха, ни же пророчеств, которыми ты, говорун, посидел и всем докучаешь, ты нам оттого ненавистней. А дом их весь разорим мы на наши пиры, и от нас воздаяния им не иметь никакого, пока на желаемый нами брак не решится она, ожидая вседневно, кто будет ею из нас, наконец, предпочтен, мы к другим обратиться медлим невестам, чтоб выбрать как следует жен между ними».